Спустя некоторое время Петька очень бережно поднял на плечо и куда-то унес труп. Ну и, наконец, был еще один совершенно невероятный случай, который приключился со мной. Я встретил в умывальной одного человека. Это было время, когда я уже и не представлял, что я могу мыться где-то еще, а не под кранами, которые, кстати, тут можно было открывать и закрывать, в умывальном помещении, находившемся в конце коридора слева. Да и сюда я приходил уже не столько по суровой необходимости, сколько потому, что так принято. Более того, со временем я заметил, что чувствую уже едва ли не недовольство, что помещение это не топлено, вода холодная, а полотенца отсутствуют. Здесь находилось и то красное переносное, похожее на открытый шкаф, приспособление с постоянно чистым внутренним резервуаром, за которым кто-то, неизвестно кто, присматривает, заменяет и моет его. Однажды, когда я как раз собирался уходить, в умывальную вошел человек. Он был красив, его прямые черные волосы были зачесаны назад, но по сторонам непослушно падали обратно на лоб. Кожа лица, как у очень смуглых людей, чуть отливала зеленым. Немолодой уже возраст, ухоженный вид и белоснежный халат едва не заставили меня принять его за врача, если бы не нарукавная повязка, которая извещала, что он всего лишь санитар, а буква «Т» в красном треугольнике, что он чех. Он остановился, увидев меня, и словно бы удивился, даже, можно сказать, слегка остолбенел, и некоторое время внимательно изучал мое лицо, выглядывающую из распахнутого ворота рубашки шею, ключицы, торчащие из штанин ноги. Он спросил меня о чем-то, я ответил словами, которые усвоил за это время, прислушиваясь к разговорам поляков. «Неразумием». Тогда он спросил по-немецки, кто я и откуда родом. Я сказал «Унгар», «Отсюда», «Из Залзекс», «Из шестой палаты». На что он, пользуясь для пущей понятности еще и указательным пальцем, произнес: «Ты ждать здесь, я уйти. Один момент назад. Понимать?» Я сказал: «Конечно, мол, Ферштейн». Он вышел, вернулся, и я обнаружил в руках у себя четверть порции хлеба и небольшую, аккуратную, уже с отогнутой крышкой консервную банку с нетронутым розовым мясным фаршем. Я поднял глаза, чтобы поблагодарить его, и увидел лишь дверь, которая как раз закрывалась за ним. Вернувшись в палату, я попытался рассказать об этом случае Петьке и даже несколькими словами описать своего благодетеля. Он сразу догадался, что речь идет о санитаре из соседней палаты, зал 7. Он назвал и имя. Я расслышал его как «Бауш», но, поразмыслив, решил, что, пожалуй, правильнее будет все-таки «Богуш». Так произносил его, кстати, и мой новый сосед. Больные в палате с течением времени менялись. Вот и ко мне, на второй ярус моей койки, Петька, после того, как еще к вечеру первого дня унес оттуда кого-то, вскоре положил новичка, парня моего возраста и, как потом выяснилось, тоже еврея, но по языку поляка, чье имя Петька и Избышек произносили как Кухальский или Кухарский, всегда именно так, нажимая на «харский». Иногда они подшучивали над ним и, должно быть, поддразнивали, разыгрывали парня, потому что он часто злился, как я мог, по крайней мере, судить по его быстрой, взволнованной речи, раздраженному тону ломающегося голоса и дождю соломинок, падающему мне в лицо сквозь щели досок, что весьма забавляло, как я видел, всех поляков в нашей палате. Рядом со мной на койке, где когда-то лежал венгр, тоже появился новый больной, и тоже парнишка вроде меня. Сначала я не очень-то мог разобраться, что он за птица. С Петькой, правда, они хорошо понимали друг друга. При всем том, ухо мое, постепенно накапливающее практику, не вполне воспринимало его как поляка. Когда я попробовал заговорить с ним по-венгерски, он не ответил. Остальное же, и начинающие отрастать рыжие волосы, и довольно упитанное, свидетельствующее об обеспеченной жизни в прошлом лицо с рассыпанными вокруг носа веснушками, и цепкий, быстро ориентирующийся в любой обстановке взгляд голубых глаз, сразу показалось мне немного подозрительным. Пока он устраивался и осваивался, я заметил на его запястье на внутренней стороне синеватые значки, Это был освенцимский семизначный номер. Лишь когда однажды утром внезапно распахнулась дверь и на пороге появился Богуш, чтобы по сложившемуся уже обычаю положить мне на одеяло, так он делал раз или два в неделю, свои дары, состоящие из хлеба и мясных консервов, а потом, не оставив мне времени на благодарность и даже в сторону Петьки, только кивнув на бегу, тут же выскочить в дверь, да тут-то и выяснилось, что по-венгерски мой сосед все же говорит, причем не хуже, чем я. «Кто это?» — немедленно поинтересовался он. Я сказала, что, насколько мне известно, это санитар из соседней палаты, некто Бауш. И тут он поправил меня, может, Богуш, и объяснил, что это очень распространенное имя в Чехословакии, откуда, кстати, и он сам. Я спросил, как это получается, что он до сих пор не говорил по-венгерски. Он ответил, а так, он венгров терпеть не может». Я согласился с ним. Ну да, он прав, в общем-то, у меня тоже не слишком много причин их любить. Тогда он предложил говорить по-еврейски, но мне пришлось сознаться, что еврейского я не знаю. Так что нам в конце концов пришлось-таки остановиться на венгерском. Он сказал свое имя, Луис, или, может, Лоиц, я не совсем понял. Я даже заметил, ага, значит, Лайош. Он яростно запротестовал, Лаюш, это по-венгерски, а он чех, и он настаивает, чтобы его звали Лойза. Я спросил, откуда он знает столько языков, и он рассказал, что вырос в Верхней Венгрии, откуда они бежали, от венгров, или, как он выразился, от венгерской оккупации. Бежали семьями, со всей роднёй, с массой знакомых. В самом деле, мне вспомнилось, как однажды дома были вывешены флаги. Весь день гремела музыка, звучали радостные речи. Верхняя Венгрия снова стала венгерской. В концентрационный же лагерь он попал из какого-то, если я правильно разобрал, Терезина. «Ты наверняка его знаешь, как Терезинштадт», — заметил он. Я ответил, мол, вообще никак не знаю, чем он весьма удивился, но удивился примерно так, как я удивлялся людям, которые даже про Чепельскую таможню не слыхали. Потом он объяснил, это гетто в Праге. Как он утверждал, кроме венгров, чехов, ну и, конечно, евреев и немцев, он может разговаривать со словаками, поляками, украинцами, даже с русскими, если потребуется. В конце концов, мы с ним подружились. Я рассказал ему, он специально об этом попросил, как познакомился с Богушем. И потом еще много всего рассказывал. Например, про свои впечатления и переживания, когда я только попал в палату, и про свои мысли в первый день. Ему это так понравилось, что он даже Петьке перевел, и тот очень смеялся. Рассказал ей про свои подозрения и страхи, которые испытал, когда Петька унес моего соседа венгра. И Петька объяснил, что смерть того венгра ожидалась со дня на день, а с моим поступлением она совпала случайно. Все это парнишка, мой новый знакомый, переводил то Петьке, то мне. И меня только одно смущало. Чего он каждую фразу начинает словами «тен матяр», то есть «этот венгр». А уж потом, видимо, говорит, что я сказал то-то и то-то. Но Петька на эту его привычку не обращал, к счастью, как мне показалось, никакого внимания. Еще я заметил, хотя и не подумал в связи с этим ничего плохого, не сделал никаких выводов, как часто и как подолгу его не бывает в палате. И лишь когда он однажды вернулся в палату с хлебом и банкой консервов, которые явно подарил ему Богуш, я немного удивился. Вообще-то по-дурацки удивился, должен признать. Он сказал, что тоже случайно встретил Богуша в умывальной, так же, как и я. Тот и с ним заговорил, как со мной, и дальше все шло так же. Правда, была все-таки разница. Они ведь могли разговаривать друг с другом, когда выяснилось, что у них одна родина, чему Богуш ужасно был рад. И это, в конце концов, само собой разумеется, так и Лоис считал. Да и я это понимал, чего уж тут. Все это, если смотреть на вещи разумно, я не мог не признать в целом, понятным, ясным и логичным. Я и сам думал так же, как он, и не удивился, услышав «Не сердись, что я твоего покровителя отобрал». Это значило, отныне все, что до сих пор доставалось мне, будет доставаться ему. И теперь я буду смотреть, как он ест, как до сих пор он смотрел, как ем я. Но до чего же я был ошарашен, когда спустя какую-нибудь минуту вдруг открылась дверь в нее, как всегда, торопливо вошел Богуш и направился ко мне. С тех пор его посещения относились к нам обоим. Он приносил нам еду то по отдельности, то одну порцию на двоих, когда как получалось, думаю, но в последнем случае никогда не забывал показать жестом, дескать, разделите по-братски. Визиты его и теперь были торопливыми, времени ему не хватало даже на два слова, лицо его и теперь постоянно было озабоченным, иной раз даже удрученным, а то и почти сердитым, едва ли не гневным, как лицо человека, у которого на плечах лежит теперь двойной груз, двойная обязанность, но которому ничего не остается, как из последних сил нести крест, что свалился ни с того ни с сего ему на плечи. Я лишь успокаивал себя мыслью, делает он это исключительно потому, что находит в этом, видимо, какую-то радость, какую-то необходимость. В этом заключается, скажу так, способ, позволяющий ему жить. Другой причины, особенно если принять во внимание цену, которую, вероятно, надо платить за такие редкостные, недостижимые в наших условиях лакомства, я просто не мог найти. С какой стороны не смотрел, сколько не ломал над этим голову. Вот когда я, кажется, понял, по крайней мере, в самых общих чертах этих людей, ибо сколько я не перебирал свои прежние наблюдения, сколько не анализировал свой жизненный опыт, у меня, когда я восстанавливал всю цепь зависимостей, и не могло оставаться сомнений. Да, пускай в другой форме, но это то же самое, что я хорошо знаю. То есть, в конечном счете, все тот же способ жить в согласии с собой. Все то же упрямство, причем не просто упрямство, но определенный, весьма изощренно разработанный, тонко отточенный его вид, самый, что ни на есть, эффективный из всех, мне до сих пор известных. Ну и главное, грех отрицать, самый для меня полезный. Могу твердо сказать, со временем человек способен привыкнуть даже к чудесам. Постепенно я научился даже до процедурной добираться своим ходом, если врач, совершая свой утренний визит, отдавал распоряжение явиться к нему на перевязку. И добирался просто так, босиком, закутавшись поверх рубахи только в одеяло, при этом в холодном, щиплющем уши воздухе среди множества знакомых запахов, ощущая некий новый, пока едва уловимый аромат. Аромат, по всей вероятности, приближающейся весны, если иметь в виду, что время не стояло на месте, двигалось вперед. А когда я тащился обратно, и мне случайно бросалось в глаза, как несколько человек в лагерных полосатых робах тянут из серого барака по ту сторону проволочной ограды тележку на резиновых колесах, вроде тех, что прицепляют к грузовикам, и из груды, что наполняет ее сверху, торчат мерзлые, желтые, высохшие конечности, я лишь плотнее стягивал на себя одеяло, чтобы, не дай бог, как-нибудь не простудиться, и торопился вернуться в свою теплую палату, чтобы там, чуть-чуть отряхнув ноги от налипшей грязи, нырнуть поскорее под одеяло и угнездиться там поудобнее. Мы разговаривали о том о сём с соседом, пока он был тут. Спустя какое-то время его выписали, послали на хаузы. А его место занял какой-то пожилой поляк. Или я просто глазел по сторонам и слушал доносящиеся из репродуктора распоряжения. Могу без колебаний сказать, благодаря этим распоряжениям, но еще с помощью некоторой фантазии, я отсюда, из койки, как бы волшебным образом мог получать полное представление о жизни лагеря с первых лучей рассвета до отбоя, а то и до более позднего часа, ощущать все его краски, вкусы, запахи, видеть всю его суету, все, что в нем происходило, все его мелкие и значительные события. Скажем, команда «Парикмахеры в ванную, парикмахеры в ванную» звучит несколько раз в день, звучит все чаще, и мне ясно, прибывают очередные этапы. Эта команда каждый раз сопровождается другой. Бригада труповозов к воротам. Но если требуют еще и дополнительных людей, я могу судить о состоянии и качестве новой партии прибывших. Я уже знаю, что в таких случаях и складские служащие должны спешить к складам с одеждой, причем иногда бегом. Если же вызывают двоих или четверых труповозов с одной или двумя парами носилок немедленно к воротам. Я точно знаю, что на сей раз где-то на работе, на допросе, в подвале, на чердаке, да мало ли где, произошел несчастный случай. Я в курсе дела, что у бригады чистильщиков картошки есть не только дневная, но и ночная смена. Я много чего еще знаю. Но каждый божий день всегда точно в один и тот же вечерний час, невзирая ни на погоду, ни на время года, из репродуктора доносится загадочный зов. «Элла Цво! Элла Цво! Ауф маршерн лассен!» над которым я первое время немало ломал себе голову. Все оказалось довольно просто, но потребовалось время, пока я, по последовавшей за этим какой-то торжественной, бесконечной, я бы сказал, церковной тишине, по командам «снимайте шапки, надевайте шапки», по доносящимся иногда как тонкий прерывистый писк обрывком музыки, догадался. Там, за стенами лазарета и проволочными оградами, лагерь стоит на поверке. «Aufmarschieren lassen» означает «приказ к общему построению». «Цво» — это «цвая», «элла», по всей очевидности, «ЛД», то есть «лагерный староста». И, судя по этому, в Бухенвальде функционирует первый и второй, то есть два лагерных старосты, что, в сущности, если подумать, не такое уж невероятное дело, поскольку речь идет об огромном лагере, где давно уже выдан, как я узнал, 90-тысячный номер. Постепенно затихает и наша палата. Уже избышек ушел. Сегодня была его очередь пользоваться гостеприимством Петьки. Петька же бросает вокруг последний взгляд и, произнеся обычное свое «доброноц», выключает электричество. Я нахожу самую удобную позу, какую позволяют принять моя койка и мои раны, натягиваю на уши одеяло и сразу погружаюсь в беззаботный сон. Но о чем еще можно мечтать? В концентрационном лагере. Лишь две вещи меня немного тревожат. Во-первых, мои раны. Ничего не скажешь, они все еще на месте, кожа вокруг них все еще пылает, плоть в них еще отзывается болью на каждое прикосновение. Но по краям уже появилась тоненькая пленка, кое-где возникает темная короста. Врач уже не шпигует их марлей, вообще едва-едва зовет на перевязку, а если зовет, то управляется, что крайне меня беспокоит, очень быстро. И лицо его в такие моменты, что меня беспокоит еще сильнее, выглядит довольным. Вторая вещь, что отрицать, в общем-то, очень даже приятная. Когда Петька из бышек, прервав беседу, вдруг поднимают голову и смотрят куда-то в пространство, досадливо шикая на нас остальных, чтобы мы прекратили свои разговоры, слух мой тоже улавливает глухой гул. Иногда прерывистые, похожие на далекий собачий лай звуки. За стенкой в палате Богуша нынче тоже большое оживление, об этом свидетельствуют доносящиеся оттуда отзвуки разговора, который долго не смолкает, и после того, как Богуш выключает свет, вой сирен теперь раздается по нескольку раз в день. А ночью я частенько просыпаюсь от команд, летящих из репродуктора. Крематорий погасить немедленно. И я понимаю, лагерное начальство очень бы не хотело, чтобы огни крематория привлекли внимание бомбардировщиков. Парикмахеры, я уж и не знаю, когда спят, рассказывают, новоприбывшие теперь иной раз по 2-3 дня стоят нагишом перед баней, пока, наконец, падут внутрь. Люди из трупной команды, говорят, работают, не покладая рук. В нашей палате больше нет пустых коек, и среди обычных язв, резаных ран, я на медне впервые услышал от одного парня, венгра, лежащего у противоположной стены, что у него огнестрельное ранение». Получил он его во время многодневного пешего марша из одного дальнего, как я понял из его рассказа, очень похожего на цвет лагеря в какой-то деревне, если я правильно понял, под названием Ордруф. Они шли колонной, все время стараясь уйти от неприятеля, то есть от наступающих американцев, и пуля, собственно, предназначалась шедшему рядом и упавшему от изнеможения человеку, а попала вот ему в ногу. «Еще повезло, что кость не задела», — добавил он. А я подумал, ну, со мной бы такого не произошло. В меня пуля куда ни попади, везде бы на кость наткнулась, тут и говорить нечего. Вскоре выяснилось, что в концлагере он вообще только с осени, а номер у него 80 с чем-то тысяч, похвастаться нечем, особенно в нашей палате. Словом, отовсюду, куда ни повернись, ползут слухи о близящихся изменениях, неудобствах, беспокойствах, пертурбациях, заботах, всяческих неприятностях. То Петька обходит койки с каким-то списком, опрашивает всех, в том числе и меня, кто может передвигаться на своих ногах. «Лауфен, бежать?» Я ответил ему, «Не-не, я не могу». «Их кан нихт». «Да, да», — ответил он, — «ты можешь. и внес мое имя в список, так же, кстати, как и всех остальных в палате, даже кухарского, у которого обе распухшие ноги я раз видел в процедурной, покрыты тысячами параллельных разрезов, похожих на раскрытые рты. На следующий вечер я только успел прожевать свой хлеб, из репродуктора раздается: «Все евреи в лагере, немедленно построиться». Голос звучал так грозно, что я даже сел в койке. «Ты чё?» — спросил Петька удивленно. Я показал ему на репродуктор, но он только улыбнулся своей обычной улыбкой и обеими руками объяснил мне, мол, «Циц, притихни! К чему эта суета? К чему эта спешка?» Однако репродуктор и дальше весь вечер командовал, скрежетал, вопил. «Лага Шуц!» — взывает он к команде внутрилагерной охраны, состоящей из привилегированных заключенных с дубинками. Их ждет немедленная работа. Но, видимо, он ими не вполне доволен, так как вскоре, я, слыша это, едва удерживаюсь от дрожи, он требует явиться к воротам. Только бегом двух самых могущественных представителей лагерной аристократии, старосту лагеря и капу внутрилагерной охраны. Потом в голосе репродуктора зазвучали недоумение и упрек, чуть ли не обида. «Староста лагеря, всех построить! Староста лагеря, где евреи?» Коробка над дверью просто разрывается от призывов, требовательных вопросов, настойчивых напоминаний, трещит, рычит, скрежещет. Петька лишь досадливо машет рукой или бормочет: «Курва его мать!» Тогда я успокаиваюсь. В конце концов, ему лучше знать, что к чему, и лежу себе без забот. Однако, если вчера вечером что-то мне просто очень не нравилось, то сегодня, видимо, никуда не денешься. Уклониться уже не удастся. «Староста лагеря, построить весь лагерь», — гремит репродуктор. Спустя некоторое время извне доносятся выстрелы, рев моторов, собачий лай, глухие удары дубинок, топот бегущих ног, затем топот более тяжелый, солдатских сапог. Все это говорит о том, что, раз некоторые по-хорошему не понимают, военные тоже могут взяться за дело, могут показать, к чему приводит непослушание. Наконец, хотите верьте, хотите нет, воцаряется тишина. И тут вдруг совершенно неожиданно, ведь утренний визит состоялся, как обычно, словно ничего вокруг не происходит, в палату вошел врач. Однако сейчас он не так высокомерен, не так подтянут, как раньше. Лицо помято, халат вовсе не безупречный, покрыт какими-то ржавыми пятнами. Он окидывает палату тяжелым взглядом налитых кровью глаз. По всей видимости, ищет свободную койку, никаких сомнений. «А где тот с такой маленькой ранкой вот здесь?» — говорит он Петьке и делает неопределенный жест возле своего бедра, в то время как испытующий взгляд его на какое-то мгновение останавливается поочередно на лицах больных, в том числе и на моем лице. Я очень сомневаюсь, что он меня не узнал, хотя он тут же отводит глаза и снова смотрит на Петьку, ожидая, торопя, требуя, как бы перекладывая на него бремя ответа. «Я не произношу ни звука, но про себя уже готовлюсь вскочить, надеть полосатую робу и идти, идти куда-то в самую гущу той сумятицы, что царит в лагере. И тут я с изумлением вижу, что Петька, по крайней мере, это написано у него на лице, понятия не имеет. Кого же это имеет в виду господин врач? Потом после короткой растерянности лицо у него вдруг светлеет, словно на него снизошло озарение. Он произносит: «А, я!» и вытягивает руку в сторону парня с огнестрельным ранением. И врач сразу соглашается с ним, на лице у него тоже отражается что-то вроде просветления, словно он рад, что да, да, Петька угадал его самую большую заботу, и у него просто гора с плеч свалилась. Ей-богу. Этот немедленно отправляется домой. Тут же отдает распоряжение врач. И тогда на моих глазах происходит нечто очень странное, необычное, даже, я бы сказал, неприличное, подобного чему я до сего дня не видел в нашей палате и на что смотрю, едва удерживаясь от краски стыда. Дело в том, что парень с огнестрельным ранением, поднявшись с койки и встав перед врачом, сначала складывает ладони, словно собираясь молиться. Затем, после того, как тот, на мгновение потеряв самообладание, ошеломленно отступает на шаг, падает на колени и обеими руками обхватывает ноги врача. Потом я уловил лишь быстрый взмах руки доктора и громкий звук пощечины. Увидел лишь возмущение у него на лице. Но слов его перед тем, как он коленом оттолкнул с дороги препятствие и с перекошенным, даже более красным, чем обычно, лицом выскочил из палаты, слов его я уже не смог разобрать. Опустевшую койку вскоре занял новый больной. Опять же молодой парень. Хорошо знакомая мне плотная повязка свидетельствовала о том, что на ноге у него уже нет ни одного пальца. Когда Петька потом проходил мимо меня, я произнес почти шепотом, как бы по секрету: «Дзенькуя, Петька». Но по его недоуменному «вас», потому как на мое, то есть, ну, только что перед этим, лицо его выразило лишь полнейшее непонимание, да он еще и головой затряс, чтобы подтвердить это. Тут я сообразил, что на сей раз, видимо, я совершил что-то неприличное, и что есть вещи, с которыми, выходит, мы должны разбираться исключительно сами, внутри себя. Так получается. Ну что ж, тут, во-первых, все было по справедливости. Таково, во всяком случае, было мое мнение. Ведь, в конце концов, я в палате куда дольше, чем тот с огнестрельной раной. Потом он и поздоровее, чем я. И, конечно же, там, вне стен госпиталя, у него куда больше шансов уцелеть. Но, кроме того, мне, видимо, легче смириться с чужим несчастьем, чем со своим. Вот такой вывод я не мог не сделать. Такой урок не мог не извлечь, как ни смотри, как ни взвешивай, с какой стороны к вопросу не подходи. Самое главное было другое. Об этом ли думать, когда вокруг стреляют? И двумя днями позже у нас в палате звякнуло стекло, и шальная пуля вонзилась в противоположную стену. В тот день случилось еще одно событие. Перед этим в палату входили, чтобы торопливо перекинуться с Петькой парой слов, какие-то подозрительные люди, да и сам Петька то и дело куда-то пропадал, иногда довольно надолго, а вечером вернулся в палату с продолговатым предметом, или точнее свертком. Я было принял его за скатанную простыню, но нет, вряд ли, потому что там было еще и древко. Так что это, скорее всего, был, пожалуй, белый флаг. А еще из свертка, из самой середины его, выглядывало нечто такое, чего я до этого дня никогда еще не видел в руках у заключенного, нечто такое, от чего вся палата зашевелилась, тихо ахнула, глухо загудела. Этот предмет, прежде чем спрятать его под свою койку, Петька развернул и позволил увидеть всем, подняв груди с такой улыбкой, которая напомнила мне дом и прежние времена, когда мне показывали, вытащив из-под елки предназначенный мне особо ценный рождественский подарок. В руках у Петьки была короткая, синевато-поблескивающая металлическая трубка, укрепленная на гладком куске темного дерева. «Да это ж обрез!» Вспомнилось мне слово, которое я встречал когда-то в своих любимых книгах про сыщиков и разбойников –